Студиоз 6-го курса факультета темных стихий, граф Тарк. «Как он быстро двигается!» Едва успел договорить фразу, как эльф буквально размылся в воздухе. Сарк от мощного удара в грудь, проломив дверь, влетел в мою комнату. А уже через сотые доли тима я обнаружил себя лежащим на полу. Надо мной стоял наш новый сосед. Упираясь сапогом мне в горло, посмотрел в его глаза, необычного глубокого зеленого цвета, и увидел в них некое подобие интереса. Лицо, как и у большинства эльфов, высокомерное. Хорошо, будем считать, что маленькую проверку на вшивость он прошел с блеском. Чувство самоуважения развито, может даже не в меру, но насколько, пойму потом. В обиду себя явно не даст. Такую проверочку я решил устроить сразу же, как только мой знакомый из деканата во время ужина рассказал нам о новом соседе. Мне стало любопытно. Дело все в том, что почти все представители эльфийского племени поначалу после вступления в университет весьма презрительно относятся к другим расам. Потом в процессе обучения это отношение меняется. У кого-то появляются друзья, у кого-то просто знакомые, с которыми они проводят большую часть своего свободного времени. Конечно, есть и такие, кто держится особняком. Это происходит по двум причинам. Первое, когда эльф не принимает окружающее его общество, держась независимо, отвечая словом на слово, ударом на удар. Второе, когда это общество не принимает эльфа, делая его изгоем. Такими становятся те, кто пытается сохранить свою надменность, но боятся ответить за свои слова, поступки, свое отношение к окружающим, наконец. Парочка таких в университете есть. В конце концов, они становятся отверженными даже среди своих сородичей. Ходят затравленными, не поднимая головы, боясь новой волны давления со стороны коллектива. Тихо ненавидят всех и, подозреваю, себя в первую очередь. За свою слабохарактерность. Вот и возникло желание провести разведку боем. Хотя такую проверку так или иначе проходят все вновь поступившие. «Отпусти!» – прохрипел я. «Ничего мы с тобой сделать не хотели, потом поймешь причину нашего поступка». Эльф, подумав, убрал ногу и ушел в свою комнату. Я тяжело поднялся и побрел проверить, как там Сарк. «Надеюсь, жив. После такого удара можно и к праотцам отправиться». «Вроде жив, только без сознания». Сделал я вывод после осмотра. В этот момент он открыл глаза и коротко всхлипнул. Что это было?» «Быстро же он в себя пришел». «Случилось то, что мы с тобой экспериментальным путем установили, что всем окружающим данного эльфа лучше не задирать. Бьет, как ты успел почувствовать, без промедления. Остается понять, что он из себя представляет как маг, если такой же резкий и сильный, как и в физическом плане. Хотя это будущее покажет. В этом случае лучше с ним не вступать в конфликты. Таковы мои выводы. Теперь готов выслушать твои». «Мои выводы?» Сарк в изумлении уставился на меня. «Да, твои, Сарк. Если ты хочешь оправдать надежды своего покойного отца и в будущем стать одним из придворных магов, то тебе необходимо научиться анализировать любую ситуацию и делать из нее соответствующие выводы». «Мы же уже с тобой на эту тему говорили». «И зачем только я его отцу пообещал наставить Сарка на путь истинный? Он чем-то занимался до поступления сына в университет?» «Глядя на Сарка, начинаю все больше испытывать благодарность к своему отцу. Уж он на меня своего времени не жалел. Хотя я и готов был иногда за это его убить». «А как не пообещать? Наши отцы были связаны между собой крепкой дружбой. Воевали когда-то вместе, когда император затеял большой поход против орков. Отец своему другу готов был даже уступить часть земли, отданной ему императором после уничтожения соседа-барона, оказавшегося заговорщиком. Хорошо, я уже был в том возрасте, когда смог купировать это желание, наняв убийц для отца Сарка. И землю отцу дарить стало некому. Никто и никогда не узнает моей роли в этом деле. Сарк, конечно, мой друг детства, но мне и о будущем думать надо. Земля в том месте очень дорогая. почти центр империи. «Эй, вы, сладкая парочка!» Обернувшись на голос, вижу стоящего в дверях эльфа. В руках у него была бутылка эльфийского вина. У меня от удивления чуть челюсть на пол не упала. «Это он к нам?» Тем временем он прошел к столу. Изучил его на наличие стаканов, но таковых там не имелось. «Придется из горла пить», – с грустью заметил эльф. «Не брезгуете?» Я отрицательно покачал головой. «Нет, не брезгуем. Это вообще эльф?» Ошеломленно его рассматриваю с ног до головы. По ушам и чересчур правильным чертам лица – эльф. Вроде. «Меня зовут Палаэль». Он сделал глоток прямо из бутылки и протянул ее мне. «Держи!» «Ну, что ты очаровался? Держи, говорю!» Механически взял бутылку и сделал из нее глоток. «Вот это да! Это не эльф! Не могут те себя так вести!» Палаэль в это время потянул к себе стул и уселся на него, закинув ногу на ногу. «А меня зовут Тарк», — опомнился я. «Моего друга Сарк». «Вот и отлично!» — кивнул он. «Теперь давай начинай свое повествование». И выжидательно на меня посмотрел. Голос властный и требовательный. Судя по уверенности в манере поведения, некоторым другим признакам, у себя в лесу он был наделен властью, отдавать приказы ему приходилось. Но как? Он же молодой для эльфов. Они в этом возрасте только учатся. Не понимаю, надо будет потом, невзначай, поинтересоваться. «Какое повествование?» Вмешался Сарк, успевший выхватить у меня из рук бутылку и неплохо к ней приложиться. «Ты пока посиди тихо, гений мысли наш». Не отрывая от меня тяжелого взгляда, осек его эльф. «Видишь, общаемся, зачем вмешиваешься?» Я начал чувствовать себя весьма неуютно, как на допросе. «Неправильно все это, не может такого разговора происходить». «Мы хотели посмотреть на тебя...» Тут я замешкался. «Ну, это сложно объяснить, не зная специфики обучения в университете». «Проверка?» – коротко бросил эльф. Мне оставалось только кивнуть. «Надо же, догадался». «Так это свойственно любому коллективу. Надеюсь, результат вас устроил?» Я снова кивнул. «Извини, но ты же понимаешь», – начал я объяснять. «Понимаю, поэтому извинений не принимаю, так как не вижу причины, по какой надо их приносить. Ведь подобное здесь все проходят». «Да». «Тогда предлагаю выпить за знакомство», – предложил Палаэль. Мы молча посидели, пустив бутылку по кругу. «Кажется, я начинаю менять свое мнение насчет только приехавших эльфов. Передо мной сейчас сидит весьма достойный экземпляр. По крайней мере, начинает мне нравиться. А что если...» «Ты завтра чем-нибудь занят?» – спросил я Палаэля. Тот отрицательно кивнул. «Предлагаю сходить в город, покажем местные достопримечательности. Ты как?» «Не против», – улыбнулся эльф. «Вот и договорились». Совершенно искренне обрадовался я и тут же озадачился. «А с этим что делать?» – показал на выбитую дверь. «Пусть ремонтирует тот, кто не смотрел, куда летит». Внес предложение Палаэль, поднялся и направился в свою комнату, уже через плечо бросив: «Всем до завтра, я спать». «Ну, приступай к ремонту», – похлопал я по плечу Сарка и пошел в умывальник. «Тоже пора спать ложиться. Хочу завтра встать пораньше». Князь Палаэль, капитан Вихрь. Уже засыпая, я услышал, как очень тихо открылась и закрылась наружная дверь в бокс. Кто-то из ребят вышел. Подумал я и в следующее мгновение погрузился в царство Морфея. Утром проснулся поздно, что не характерно для меня. Обычно встаю с первыми лучами солнца. Видимо, вчерашний день настолько вымотал, что вынырнул из глубин своего сна только тогда, когда в дверь моей комнаты постучали. «Палаэль!» Дверь приоткрылась, и из-за нее показалось бодрое лицо Тарка. «Хватит спать, завтрак пропустим, тебе же еще и умыться надо. Или ты не страдаешь этими вредными привычками?» «Какими?» Спросонок не понял я. «Вредными. Сюда относятся и завтрак, и умывание по утрам. Давай, вставай. Я уже одеваться пошел». И прикрыл за собой дверь. Пришлось вставать. Делал это медленно, потягиваясь. «Сейчас умыться, одеться и в город пойдем». Подошел к окну и выглянул на улицу. «Хорошо-то как!» Мое окно выходит на университетский парк, поэтому я лицезрел сейчас очень красивую картину. В лучах восходящего солнца ярко сверкали на траве капельки росы, не успевшие к этому моменту высохнуть. Но больше всего меня поразили фонтаны. Бьющие высоко вверх струи воды в верхней своей точке распадались на множество капелек, и мельчайшие из них не падали сразу обратно в воду, а на некоторое время застывали в воздухе, медленно опускаясь, и в итоге образовывали собой неплотный туман. Лучи солнца, освещая этот туман, преломлялись, превращаясь в постоянно переливающуюся радугу. С трудом оторвавшись от этого поистине завораживающего зрелища, направился в душевую комнату. После того, как принял душ и оделся, мы с ребятами пошли в столовую, находящуюся в учебном корпусе. Пришли поздно, поэтому свободных столиков не оказалось. «Подсядем к кому-нибудь», – решил Тарк, и мы с подносами пошли к одному из замеченных Сарком столиков, за которым сидело всего два человека. Точнее, две девушки. Одна блондинка, другая брюнетка. Очень симпатичные. Почему-то все девушки, встреченные мною в университете, подходят только под два определения. Или красивые, или очень симпатичные. Вследствие этого возникает вопрос. Где остальные? Фейс-контроль при поступлении не проходит? Или мне только все кажутся таковыми из-за долгого воздержания? Помню, один товарищ рассказывал, как служил на Дальнем Востоке. У них на всю часть из женского пола была только одна повариха, своей внешностью вполне подходящая под характеристику страшнее атомной войны. При этом ближайший населенный пункт был в 60 километрах от части. Так солдатам после года службы она казалась краше мисс Вселенной. Но со мной сейчас это маловероятно. Дело в том, что у эльфов сексуальная активность гораздо ниже, чем у людей. Только это мне позволило выдержать столь долгое воздержание. «Привет!» – подойдя, поприветствовал их Тарк. «Можно к вам присоединиться?» «Привет, Тарк!» – улыбнулась блондинка. «Что спрашиваешь? Конечно, можно. Смотрю, в твоей компании пополнение». «Да», – подтвердил Тарк, вместе с нами размещаясь за столом. «Позвольте, я вас представлю друг другу». «Не надо», – перебил я. «Сами справимся». «Пардон, девушки, позвольте представиться. Палаэль из дома падающей листвы. Прибыл сюда из леса для прохождения учебы в университете». Я положил руку на грудь и вежливо поклонился, чуть привстав со стула. «Эрика, Габриэлла», – поочередно назвали девушки свои имена. Рикой оказалась блондинка, Габриэллой – брюнетка. «Учимся мы здесь», – продолжила за двоих Рика. «С первого курса». И тут, немного помявшись, спросила. «А что означает слово «пардон»?» «Какая она въедливая! Вспоминаю, по-моему, извините по-французски». «Это с одного из забытых языков означает «извините», – отвечаю ей с обаятельной улыбкой». «Да вы полиглот. Что-нибудь из того языка вы еще можете произнести?» — кокетливо спрашивает она, кладя в рот пирожное. «Я чуть котлетой не подавился. А она что, издевается надо мной?» «Конечно, ради вас, все что угодно», — с воодушевлением воскликнул я. Она даже смутилась, и уже по-русски продолжаю. «Да отколь я французский-то знать могу? У меня немецкий в школе был. Да и по нему уровень знаний такой же, что и по французскому, никакой». «Как вы бегло говорите», — воскликнула Габриэла. «Что эта фраза означает?» «Означает она следующее. Как мне повезло познакомиться с такими прелестными, любознательными девушками, красота которых затмевает в моих глазах все окружающее». «О-о-о!» – впечатлились девушки. «Спасибо за комплимент». «Да что вы, это не комплимент, а констатация факта». Еще более обаятельно улыбнулся я, не забывая про завтрак. «А мне показалось, что это разные языки», – усомнилась Рика. «Рика». Осуждающе посмотрел на нее. Ты мне не веришь. Поверь знающему эльфу. Это один и тот же язык. И вообще, только познакомились, а уже такая степень недоверия. Как можно?» Девушка смутилась уже во второй раз. Подруга склонилась к ней и что-то возмущенно зашипела на ухо. «Извини», — сказала она после того, как Габриэла закончила с ней воспитательную работу. «Просто морфология этого слова. Ладно, просто извини». «Чего? Какая морфология слова? Надо уточнить, дабы учесть на будущее. Как бы так тонко намекнуть, чтобы она объяснила? Придумал». «А что не так с этой, как ее, морфологией слова?» Тонко подталкиваю ее к объяснениям. «Ну, ты же, наверное, изучал. Наверняка лучше меня разбираешься в этом вопросе», — замялась она. «Я? Изучал?» Роюсь в памяти Палаэля и ничего не нахожу. Может, на Земле в военном университете затрагивали тему? В памяти всплыл светлый образ полковника Самодурова. Он и это словосочетание, звучащее из его уст. Не, даже какой-то диссонанс от этой фантазии в мозгах пошел. «Рика, Габриэла, а что вы сегодня делаете?» — наконец проявил себя Тарк. «Мы сейчас в город собираемся. Может, составите нам компанию?» «Увы», — вздохнула Габриэла. «Мы не сможем, по крайней мере, сегодня. Только-только приехали, и надо еще литературу на этот сезон идти получать, вещи разложить. И вообще подготовиться к новому учебному сезону надо». Далее шел обычный разговор ни о чем, во время которого я понял, что девушки были давними знакомыми моих соседей по комнате. Ничего серьезного, так, отдыхали несколько раз вместе за пределами университета. Да по вечерам общались с компанией, состоящей из девушек и юношей одного потока, в университетском парке. После завтрака девушки пошли к себе, а мы покинули стены университета. «Готов к поездке во внешний Гарен!» — это наконец-то подал голос Сарк. «Первый раз слышу его за это утро». «Почему по внутреннему прогуляться не хотите?» — поинтересовался я. «Там интереснее, торговых лавок много, рынков, ближе к вечеру в трактир какой зайдем, посидим. Конечно, во внутреннем тоже это все имеется, но цены... К тому же все руководство университета здесь живет. Заметят, что в трактире сидим, будут проблемы», — пояснил Тарк. «А сами они такие места не посещают?» «Посещают, только почему-то не любят, когда студиозы рядом отдыхают». «Ладно, поехали», — вынужден был согласиться я. «Тогда едем к арене». Найдя на улице свободную бричку, мы договорились с извозчиком по цене и тронулись в путь. Выехав за стены внутреннего Гарена, мы еще довольно долго петляли по улочкам внешнего города, пока не добрались до так называемой арены. Она представляла собой нечто вроде амфитеатра Флавиев. Архитектурно была выполнена в подобном стиле. Вокруг арены было обширное, свободное от зданий пространство, превращенное с разрешения властей в огромную торговую площадь. Там мы и остановились. «Теперь куда?» – спросил Тарка, расплачивающегося с извозчиком. «Пойдем, продемонстрируем тебе ассортимент продукции местного рынка. Между прочим, крупнейшего в Гарене. Думаю, ты увидишь много интересного. Из разряда того, чего нельзя купить в твоем лесу», — улыбнулся тот, подходя к нам с Сарком. И мы отправились гулять по этим бесконечным рядам палаток и легких построек. То тут, то там можно было услышать громогласные крики торговцев, расхваливающих свой товар. Они даже не стеснялись подтаскивать и хватать за рукава, пытаясь тащить в сторону своей лавочки. Общая обстановка мне очень напомнила турецкие рынки, не раз виденные мною по телевизору. Самому воочию выехать и посмотреть не удалось, из-за имеющейся у меня группы секретности, автоматически относившей меня к разряду невыездной. А жаль. Здесь действительно можно было купить все, от обычного хлеба до корабельной оснастки, на которую я совершенно случайно наткнулся в одной из лавок. Зачем ее здесь, почти в центре империи, пытаться продать, так и не понял, но торговцу виднее. «Здесь есть лавка магических артефактов», — вдруг надумал заговорить Сарк. «Может, зайдем? Там много чего любопытного есть. Лично мне, конечно, не по карману там что-либо приобрести, но у вас-то деньги есть, может, себе что и прикупите». «Ба, какая длинная фраза в исполнении нашего передовика умственного труда!» Я удивился, и Тарк тоже. «Знаешь, Палаэль, Сарк выдал довольно дельную мысль», – задумался Тарк. «Пойдем, посетим эту лавку». «Ее владелец как-то связан с орками. Так они ему из своих степей иногда стоящие вещи привозят, находят где-то артефакты древних цивилизаций и продают ему за гроши. Он, конечно, накручивает стоимость, но все равно некоторые вещи, которые у него можно купить по довольно небольшой цене, в официальных магазинах гильдии магов обойдутся раз в 5-10 дороже, а то и поболее». «Он что, торгует такими вещами неофициально?» – удивился я. «Ага, тут почти все неофициально торгуют. Например, наркотики в империи запрещены к продаже, а здесь, пожалуйста, покупай сколько тебе угодно». «Куда власти-то смотрят? И гильдия магов?» – спросил у Тарка. «Хотя подозреваю, какой будет ответ». «Куда-куда? Кто-то из власть придержащих на этом очень неплохо зарабатывает. Гильдия тоже смотрит сквозь пальцы, но по неясным причинам. Может, им просто все равно?» «Но гильдия-то могла подмять под себя канал, по которому поступают артефакты. Почему они этого не сделали?» «Слушай, что ты меня об этом спрашиваешь?» – начал сердиться Тарк. «Сходи и спроси у главы гильдии, выскажи ему свою претензию». «Ну уж нет, я, пожалуй, воздержусь от такого поступка». Пошел я на попятную. «Долго еще идти?» «Да почти пришли», – ответил Сарк. «Вот эта лавка». Я увидел перед собой небольшой цветастый шатер. Откинув входной полог, мы вошли внутрь. И попали в довольно тесное помещение, сплошь уставленное всевозможными коробками и сосудами. Освещение было хорошим, отлично позволяло рассмотреть все, что было внутри. Вся окружающая обстановка выглядела неказисто, я бы даже сказал бедно. Ни в жизни догадаешься, что здесь продают магические артефакты. Как-то я все иначе себе представлял. Искренне считал, что антураж таких заведений должен быть подобным ювелирным магазинам, где представлены дорогие изделия известных мастеров. Перед нами неожиданно появился низенький лысоватый мужчина средних лет. «Вы что-то хотели?» – спросил он нас. «Здравствуйте, господин Вилан. Хотели посмотреть что-нибудь интересное из последних завозов?» – ответил ему Сарк. «А, Студиос Сарк!» – узнал его Вилан. «Давненько вас не было. Какими судьбами оказались в моей скромной лавке? Вижу, вы не один пришли». И слегка прищурившись, присмотрелся к нам. «Студиос Сарк, приветствую. А вот третьего вашего товарища я никогда не видел». «Приветствую, господин Вилан», – поздоровался Тарк. «Это новенький, приехал в университет только вчера». «Здравствуйте, господин Вилан, меня зовут Палаэль. Очень приятно познакомиться», – представился я. «Ну, здравствуй, здравствуй», – ответил взаимностью Вилан с интересом рассматривая меня. «Если честно, то вы первый эльф, появившийся на пороге моей лавки за все время ее существования. Ладно, сейчас речь не об этом. Вы что-то конкретное купить хотите или просто зашли поглядеть на новинки, как он?» Торговец кивнул на Сарка. «Обычно делает. И хоть раз купил бы чего, так нет, посмотрит, повздыхает и уходит во свояси». «У меня финансовый кризис в последнее время», – попытался оправдаться Сарк, но Вилан его, улыбнувшись, прервал. «Да знаю я, этот кризис у тебя с начала обучения в университете. Сколько ты ко мне ходишь, так все у тебя кризис». «Да ты не один такой. Многие из вашей братьев и студиозов с точно таким же кризисом живут. И все равно ко мне идут. Интересно им, видите ли, на новинки посмотреть». «Ладно, стойте уж», – постарчески прокряхтел Вилан и полез рыться по коробкам. «Сейчас я покажу вам некоторые интересные вещички из последнего привоза. Но в меру способностей помогайте разобраться, для чего они предназначены». Для меня стало ясно, почему он позволяет студиозам копаться в своих артефактах. Сам торговец магом не является. Обращаться в гильдию магов не с руки, так как те могут в буквальном смысле отнять артефакт, заплатив за него копейки. Привлекать же независимого мага Вилану показалось накладно. Я наклонился к Тарку и на ухо спросил, почему он уверен, что мы так за терцию определим, для чего предназначен тот или иной артефакт? Потому что подавляющее большинство из них однопланового действия, которое обеспечивает какое-нибудь простенькое вложенное заклятие. В таких студиозы старших курсов разбираются очень быстро. А если попадется сложный артефакт, то Вилан нанимает профессионала. Стоимость его услуг закладывает в цену такого артефакта. Все просто. Он? Я указал настоящего спиной к нам в дальнем конце помещения торговца. Не боится, что студиозы могут повредить некоторые образцы из его товара? Нет, чего тут бояться? Удивился Тарк. Мы же не пытаемся активировать артефакт или как-то видоизменить вложенные в него конструкции. Просто рассматриваем заклинание, относим его к той или иной стихии и потом анализируем, как может действовать вложенная конструкция. Все. По артефактам с механическим воздействием на срабатывание, которые предназначены для использования не магами, все просто. Там без исключений простейшие заклинания. Их Вилан нам дает посмотреть в первую очередь. Артефакты с магическим воздействием на срабатывание тоже, как я уже говорил, в большинстве своем однопланового действия, но не всегда. При их осмотре любой студиоз принимает меры предосторожности. Какие, например? Просто не лезет туда, где что-то не понимает. Вернулся Вилан, неся с собой небольшую коробку, которую поставил на стол, оказавшийся рядом с нами у стены. «Вот, посмотрите!» С довольным видом он начал вытаскивать из коробки предметы и складывать их на стол. «Привезли полдекады назад. Еще никому не показывал. Вы будете первыми, кто увидит эти ценности». «Или никому не нужный хлам», – пробормотал Сарк, но тут же добавил, заметив недовольный взгляд торговца, что бывает крайне редко. Предметов оказалось немного, точнее мало, общим числом в 5 единиц. Тарк взял со стола первый предмет. Им оказалась диадема, и покрутил ее в руках. «С этим ясно», – прокомментировал он. «Вложено заклинание стихии Земли. Какое именно, не подскажу, нужен маг этой стихии. Но точно могу сказать, что из заклинаний первого круга. Следующий...» Следующим был бронзовый браслет на руку. Старый, весь в царапинах. С вправленными в него мелкими камешками, явно не драгоценными. Покрутив его и так и эдак, Тарк задумчиво покачал головой. «Что-то смутно знакомое. Определить, что именно, не могу», – выдал он. «Мне стало интересно, чем же так он озадачился?» Поэтому я подошел поближе. «Позволь мне посмотреть», – обратился я к Тарку. «Да, пожалуйста». Взял артефакт, перешел на магозрение. «Что у нас здесь имеется?» «Ага, узнаю знакомые очертания одной из конструкций ментального направления». «Так-с, вспоминаем». «Есть». «Подобные конструкции не являются сами по себе заклинанием. Скорее представляют собой своеобразную надстройку к более обширному плетению, которое и определяет действие. Используются магами для составления заклинания, когда плетение получается невообразимо громоздким и сложным. Такая разбивка на основное тело конструкции и надстройки к нему позволяет подобное заклинание значительно упростить. Надо заметить, что основное тело заклинания может работать и без надстройки. Но в этом случае невозможно будет использовать и треть заложенных в плетении возможностей. Об этом я читал в одном из учебников, но никогда с таким не сталкивался. К сожалению, по одной надстройке невозможно определить характер действия всего заклинания. Можно это у вас выкупить. Непонятно, что меня подтолкнуло задать этот вопрос. Зачем мне этот артефакт? «Нет. До определения его действия невозможно назвать цену», – твердо заявил Вилан. «Вы не сможете определить его действие», – улыбнулся я и привел торговцу те умозаключения, к которым пришел сам. Так что вы никому не сможете данный артефакт продать, поскольку без основной части это всего лишь кусок бронзы. Думаете? Подвел итог я. Он задумался. Тарк и Сарк между тем вовсю осматривали другие артефакты. Еще один браслет и два перстня. Оба с крупными рубинами в оправе. «Пять золотых!» – после долгих раздумий выдал Вилан. «Что?» – изумленно воскликнул Тарк, оторвавшись от артефактов и уставившись на торговца. «Пять золотых за предмет, который без основной части, находящейся неизвестно где, работать-то не будет! Помилуйте, Вилан, этому!» – он кивнул на браслет. «Цена в 5 серебряных монет будет являться гигантской, а вы про 5 золотых нам толкуете!» «Может, студиозам намекнуть, чтобы брали с вас деньги за осмотр артефактов?» «Ладно», – махнул рукой Вилан. «Сойдемся на золотом». «Я думаю, что сойдемся мы все-таки на сумме, озвученной Тарком», – предложил я. «Иначе рано или поздно вам придется отдать его в качестве металлолома или хранить его у себя вечно. Думаю, вы примете правильное решение». Я чуть-чуть приоткрылся, чтобы иметь возможность чувствовать настроение торговца, и уловил нерешительность, преобладающую в его настроении. Что ж, придется ему помочь в принятии решения. Аккуратненько вмешиваюсь в его ауру, слегка приглушил чувство нерешительности и подсадил в ход его мысли зерно сомнения. «Что если эти покупатели откажутся? Тогда я никогда не продам этот артефакт из-за отсутствия основной части». Краем глаза замечаю, что Сарк напрягся и начал озираться. «Неужели почувствовал мое воздействие?» – удивился я. «Нет, не может быть. Меня почувствовать может только очень сильный менталист, но никак не Сарк. Какое-то сильно развитое, даже сказал бы, что звериное у него чутье». «Уговорили таки». Улыбнулся хозяин лавки. «Забирай!» Пока я рассчитывался с Виланом, парни успели вынести мнение по оставшимся артефактам. Интересных среди них не оказалось. Все были с вложенными простейшими заклинаниями. Два с конструкциями из стихии огня и один стихии воздуха. «Зачем тебе эта бесполезная железка?» Спросил меня Тарк, когда мы вышли из лавки. «Извини, но иначе я этот артефакт назвать не могу». «Не знаю», – пожал плечами я. «Понимаешь, иногда у меня возникает такое ощущение, что надо обязательно совершить то или иное действие. Никто не может объяснить, с чем это связано. Может, игра подсознания. Вот и сейчас я почувствовал, что мне надо приобрести эту железку». «Да», – хмыкнул Тарк, – «бывает». «Ребята, а вы ничего не почувствовали, когда мы были в лавке?» – спросил Сарк, оглядываясь назад. «Ближе к концу разговора». «Нет», – дружно ответили мы с Тарком. «А что?» «Да так, ничего, просто ощущение какое-то возникло. Непонятное. Меня даже в дрожь кинуло». Не обращая внимания, поспешил я успокоить его. «У Вилана в лавке столько всего хранится, имею в виду магические предметы. Ты мог отреагировать на общий фон, создаваемый ими». «Думаешь? Тогда почему с самого начала ничего не почувствовал?» «Сарк, что ты к нам прикопался?» – возмутился Тарк. «Не нам что-то мерещилось, тебе. Вот себе вопросы и задавай». «Я так спросил, может, тоже ощутили чего?» Извиняющимся тоном начал оправдываться Сарк. Дальше шли в молчании, с трудом проталкиваясь через толпу. Народу на рынке было много, очень много. Встретил здесь представителей всех известных рас на этой планете. Даже на парочку белоглазых ситахов, бесцельно бродивших между рядами палаток, наткнулся. Первый раз эту расу увидел, что называется, вживую. До этого их видел только на картинках. Особого впечатления они на меня не произвели. Ростом оба были чуть больше 2 метров. В тогах, весьма напоминавших те, в которых любили ходить в Древнем Риме, с висящими на спине мечами. Форма мечей была довольно любопытной, волнообразной, ни разу таких не видел. Руки были 3-палыми, успел еще рассмотреть 2 локтевых сустава, которые позволяли весьма причудливо выгибать конечность. Кожа белоснежная, но большее внимание привлекали глаза. Они были абсолютно белыми, без зрачков. Необычно выглядит. Не поймешь, куда смотрит их хозяин в данный момент. А смотрели они, как выяснилось, на меня. Мой пристальный изучающий взгляд не укрылся от ситахов, и они обратили на меня свое внимание. Шо тебе уставился?» На ломаном имперском языке довольно агрессивно спросил один из них, находившийся ко мне поближе. «Извините, не хотел вас чем-то обидеть». Я в примирительном жесте поднял руки. «Вы считаете, что нам достаточно извинений?» Подключился второй ситах. Он говорил на имперском чисто. Рядом со мной встали подошедшие товарищи. Но ситахи не обратили на них ни малейшего внимания. «И что вы еще хотите?» – удивился я. «Вы нас рассматривали как животных в центральном зоопарке. Это оскорбительно. Не находите?» «Что?» «Ним требите!» Начал было первый ситах, но товарищ прервал его, положив руку ему на плечо и продолжил сам. «Как вы считаете, два мастера меча второго ранга достойны моральной компенсации в сложившейся ситуации?» «Поединок, что ли?» – изумился Тарк. «По такому пустяковому поводу?» «Нет, что вы, нам ваша кровь не нужна. Просто мы оказались в непростой ситуации, когда требуются деньги. Вот вы их нам и дадите в качестве компенсации. Все, что имеются при себе». Вот уж никогда не думал, что два мастера меча, пусть даже и второго ранга, на улице побираться будут, занимаясь банальным вымогательством. Я сопроводил свою фразу самым презрительным взглядом, на который только был способен. Сперва меня попытался одернуть Тарк, но было уже поздно. Договорить я не успел. Ситахи уставились на меня в немом изумлении. Я тем временем продолжил, несмотря на тихое шипение Тарка, что, мол, мирно можно было разойтись. «Вы, может, каких отходов наелись?» «Не из той мусорки, раз считаете, что мы вам все деньги должны отдавать». Договорить не успел, поскольку оба ситаха взревели, аки раненые кабаны, и выхватили мечи. Успеваю заметить красноватое сияние на режущих кромках этих мечей, однозначно говорившее о том, что они необычные. А дальше времени для мыслей у меня уже не осталось. Ситайки уже подскочили ко мне и попытались прорубить защитный кокон, в последний момент мною активированный. Краем глаза вижу, что мои товарищи поступили аналогичным образом, укутавшись защитными магическими конструкциями, выглядевшие для стороннего наблюдателя чем-то вроде мыльного пузыря, внешняя граница которого представляла собой переливающуюся всеми цветами пленку. «Стойте спокойно, ничего не предпринимайте», – крикнул я своим, потому как помимо защитного кокона вокруг каждого, в аурах распознал формирующиеся атакующие заклятия. Ситайхи в это время с устрашающим ревом раз за разом наносили удары по моей защите, в тщетной надежде пробить ее. И надо сказать, что будь у меня стандартный кокон, а не моя последняя разработка из защитных плетений, им бы это наверняка удалось. Их мечи при каждом ударе погружались во внешнюю границу защиты на несколько миллиметров. Хотя, будь они обычными, то их просто откинуло бы обратно силой, двукратно увеличенной от прилагаемой при ударе. «Эй, вы, парочка идиотов!» – окликнул я вспотевших от прилагаемых усилий противников. «И что мне с вами делать?» Те не только не успокоились, но еще и с большим усердием принялись за начатое дело. «Мы тебя убьем!» – прохрипел один из них. «Сейчас только защиту слабаем и убьем!» «Вы долго так ее взламывать будете?» – просветил я их. «От старости быстрее скончаюсь!» Ноль реакции, только мечи продолжают сверкать в бешеном темпе, обрушивая град ударов на мой кокон. Как бы их мне наказать, чтобы в будущем начали соображать, с кем стоит связываться, а с кем нет? «Стража, стража, позовите стражу!» – раздался чей-то истошный крик. «Здесь людей убивают!» В принципе, неизвестный доброжелатель мог стражников и не звать. Они уже появились. С матюгами и зуботычинами те пробивались сквозь толпу к месту происшествия. Быстро они здесь на все реагируют. А с противниками-то что делать? «Что будет, если всех схватит стража?» – решил уточнить у Тарка. «Ничего, не мы первыми за мечи схватились, и этим», – он кивнул на ситахов, – «тоже ничего не будет. Поддержат их у себя денек для выяснения обстоятельств, да и отпустят. Ведь не убили же никого». «Как ничего не будет?» – удивился я. «Они же напали с целью убийства. И на кого-то там, а на студиозов университета магии». «Одно дело убить, совершенно другое – попытаться это сделать. Хотя ты прав, гражданину империи, если он простой обыватель, не относящийся к дворянскому сословию, проблемы стражники доставят. Вплоть до тюрьмы дело дойти может. Но сейчас другой случай, напали два ситаха. После того, как их схватит, вмешается посольство пленниха. На этом дело закончится». «Но как-то же их наказать надо?» «Может быть и надо. Другой вопрос, как это сделать?» Задумчиво пробормотал Тарк, разглядывая разошедшихся ситахов. «Если убить их, то будут проблемы. Посольство жить переедет к ректору, пока она показательно нас не накажет. Императора своими нотами протестов закидают». При этих словах Тарка мне вспомнилась наша ректор. Вернее, то, как негативно она отнеслась к моему, в принципе, безобидному действию. Интересно, стражники такие же нервные? Сейчас мы это и проверим. Как раз они к нам и продирались сквозь любопытствующую толпу. «Всем стоять на месте!» Громко крикнул их старший, огромный бородатый мужик, закованный в стальную кирасу и с двуручным мечом, которым он с легкостью помахивал, держа в одной руке. «Оружие бросить!» Это уже он к ситахам. «Я кому сказал, тугоухие что ли?» И уже к своим подчиненным, среди которых оказалось четверо арбалетчиков. «По моему сигналу стрелять по ногам!» Оба ситаха застыли, оглянувшись по сторонам, оценивая ситуацию. Увидели десяток городской стражи, из которых четверо направили на них арбалеты и осторожно положили мечи на землю рядом с собой. Я же, не теряя времени, протянул к ним ментальные щупы, стараясь сделать их как можно более незаметными, с учетом обнаружившегося чутья на ментальную магию у Сарка. И обнаружил, что они соскальзывают с аур ситахов. «Амулетная защита от ментального воздействия», – догадался я. Времени разбираться и выискивать слабые места в ней не осталось, поэтому пробую надавить на нее грубой силой, с удовлетворением чувствуя, что поддается под моим напором. Очень повезло, что она оказалась не слишком сильной. Это позволило мне не снимать блокировки своей ауры, ограниченной пятой ступенью по силе. Первая лопнула защита у ситаха, плохо говорившего на имперском. Тут же сосредотачиваю свои усилия на нем, бросив попытки взломать защиту второго. Воздействуя на такие эмоциональные составляющие, как восторженность и сексуальное влечение, в авральном темпе ищу у него в памяти зрительный образ наипрекраснейший из ситах женского пола. Есть! Ситах почувствовал возбуждение, и нужный образ тут же всплыл у него в памяти. Отслеживаю сигналы от нервных окончаний из глазных яблок. Нахожу участок мозга, отвечающего за зрительное восприятие. Теперь меняем образ старшего стражника на полученный из памяти. До предела увеличиваем возбуждение. Готово. Как ситах посмотрел на старшего стражника. Он переступил через собственный меч. Приблизился к стражнику и, встав на одно колено, преклонил голову и выдал длинную речь на своем языке. У его напарника глаза начали вылезать из орбит. Он с ужасом смотрел на своего товарища, жадно глотая ртом воздух, потом опомнился и подбежал к нему. Схватил под руки и попытался оттащить его в сторону от стражника. Тот смотрел на развернувшееся перед ним действо с подозрением, как, впрочем, и все здесь присутствующие. «Чего это он?» – спросил стражник. Ситах, занятый попытками хотя бы поднять своего товарища, ничего не ответил, лишь натужно сопел. Напарник подниматься никак не желал, только пытался что-то объяснить. Он таким образом выразил почтение к городской страже, поскольку не ожидал столь оперативного вмешательства с вашей стороны в зарождающийся конфликт, давясь смехом, пояснил я. «Точно?» «Абсолютно», – подтвердил я. «Да вы даже у его товарища спросите». Второй ситах, которому наконец удалось совершить невозможное и оттащить своего дружка в сторону, утвердительно закивал. «Да-да, это так», – быстро проговорил он, с долей благодарности во взгляде, посмотрев на меня. «Хорошо, а теперь проследуем с нами, будем разбираться, кто и в чем виноват». Чуть помедлив, пришел к нехитрому умозаключению стражник. «Предлагаю разобраться на месте», – вклинился в разговор Тарк и вкратце описал причины произошедшего конфликта. Стражник выслушал, покивал, но продолжал настаивать на своем предложении. «Я, конечно, понимаю, что все студиозы университета очень заняты, не хотят терять драгоценного времени на всякую мелочевку, но у меня есть инструкции, которым я обязан следовать». А эти инструкции предписывают мне произвести задержание всех, повторяю, всех участников конфликта, допросить, составить соответствующий протокол и передать его на рассмотрение районному судье, который вынесет решение, кто и как будет отвечать. Поэтому... Но довести свои рассуждения до конца ему было не суждено. Ситах, который удерживал товарища, ослабил свою бдительность, вслушиваясь в монолог старшего стражника. И его подопечный, выскользнув из рук напарника, рванул к предмету своего вожделения. То есть к этому же стражнику. Но только в отличие от предыдущего раза, он сразу решил перейти к активным действиям. Взять, так сказать, крепость решительной атакой. Приобнял стражника одной рукой, а другую положил ему на пятую точку, одновременно что-то страстно нашептывая тому на ухо. Все застыли. Второй ситах схватился за голову. Даже не читая его эмоций, могу с уверенностью сказать, что ему было не до нашей троицы. взревел стражник, сбрасывая с себя руки ухажера. «Уважение, говорите! От уважения тут даже запаха нет!» И вцепился в горло ситаху. «Он вас случайно за попку потрогал!» Взвыл второй ситах. «Он этого не хотел! Прошу аккуратнее с ним! Он же со светлыми чувствами к вам!» «Извращенец!» – орал стражник, тряся за горло своего воздыхателя. «Убивать таких надо!» «Так, может, мы пойдем?» Тихонечко осведомился я. «Валите отсюда!» – не снижая тона, рявкнул стражник. «А вы двое проследуйте с нами! Хватайте второго! И этого тоже от меня заберите, пока я грех на душу не взял!» Подбежали его люди и скрутили парочку ситахов, а мы, тихо пятясь назад, вклинились в гомонившую толпу. Всюду был слышен хохот и скабрезные комментарии, опускаемые вслед стражникам, утаскивающим задержанных в направлении здания городской стражи. «А задница-то у Цирула, видимо, ничего, под пивко покатит, ха-ха-ха! Бледный ее и заценил!» «Да уж, ситахам теперь не позавидуешь!» Выбравшись из толпы на более или менее свободный участок, я поинтересовался у Сарка. «Ну, теперь куда предложишь пойти?» «Куда? В кабак, конечно. Есть тут один неподалеку». «И чего этот ситах так завелся? Мне старший стражник не понравился», – протянул Тарк. «В смысле?» – я с подозрением уставился на него. «Да это я так, рассуждаю чисто гипотетически», – попробовал отмахнуться Тарк. «Нет, постой, ты поясни», – не унимался я. «Да-да, интересно», – спросил Сарк, с не меньшим подозрением разглядывая своего товарища. «Да ладно вам, чего прикопались?» «Да мы с тобой живем вместе». «Ну вот, видите, первый шаг уже сделан», – пожал плечами Тарк. «Какой такой шаг? Ты прикалываешься? Если так, то скажи». Я уже разволновался. «Да-да, скажи». Это уже Сарк. «А ты чего спрашиваешь?» – взвился я. «Ты с ним уже который год живешь. Может, ты уже не того?» «Чего не того?» – не понял Сарк. «Он спит крепко», – расплылся в улыбке Тарк. «Ничего не замечает». «Чего не замечаю?» – продолжал тупить Сарк. «А, шутишь, значит?» – успокоился я, глядя на ехидно улыбающегося Тарка. «Ну, не знаю». Так мы и шли, с шутками и периодическим хохотом, отходя от пережитой стрессовой ситуации.